«Да ладно вы, мужики, застряли на этом пайке», — Мезенин махнул рукой. «Другого разговора, что ли, нет? Не в пайке счастье». «Нет», — упрямо гнул свое Сергей, — «быть добрым хорошо, но добрым надо быть в меру. Да когда мы поймем? Когда поймем? На нашей доброте, как на крови, клопы плодятся. Ладно, отставим паек в сторону. Давай сначала, давай, дядь Вася, вспомни, как ты с фронта пришел. Что было у тебя и что было у Бородулина? Как вы встретились? Вот давай, вспомни». Мезенин наклонил голову, собрал в гармошку морщины на лбу и замолчал, то ли действительно вспоминая, то ли раздумывая, как сказать. Степану ничего не надо было объяснять, он прекрасно понимал, из-за чего разгорелся сыр-бор, и полностью до последней капли был согласен с Сергеем. А когда вспоминал сегодняшний день разговор в кубрике, у него начинали дрожать колени. Почему он сидел молчком, откладывая, отодвигая все на неопределенное будущее? Почему он не перевернул стол в кубрике, не сказал тех слов, какие хотел сказать? Неужели это в крови уже, в существе самом? Глядеть на чернуху и слушать ее, и делать вид, что ничего не видишь, а уши золотом завешены. «Да че рассказывать?» — Мезенин разогнал морщины на лбу и почесал затылок. Из всех сидящих за столом он был самым спокойным и добродушным. На лице его отражалось, не исчезая, легкое недоумение. «Да чего вы, ребята, расшумелись? Чего пыль поднимаете? Как будто другого разговора нет». И он уже не раз поглядывал на комод, где стояла под вышитой накидушкой старая гармошка. Попеть, поплясать хотелось ему, тряхнуть стариной, а тут, нате вам, напирает гость, требует рассказать, как он с фронта вернулся и как с Бородулиным встретился. Ничего в том интересного нет. Вернулся он, во-первых, не с фронта, а из госпиталя, где провалялся без малого год, пока ему живот не залатали и пока он от контузии не отошел. Дома его встретила мать, старуха и старшая сестра, которые в один месяц остались вдовами. Отец и Шурин у Мезенина погибли еще в 41-м. Поплакали, погоревали, как водится. И мать загорелась собрать вечер, чтобы пригласить соседей и посидеть по-людски. Как-никак, а фронтовик вернулся домой. В кладовке пусто, только и осталось мешка три картошки в подполье. А утром мать стала посылать Мезенина на склад в лесоучасток. Складом заведовал, оказывается, Витька Бородулин. Такая вот раскладка. Делать нечего, мать обижать не хотелось, и Мезенин, затянув ремнем гимнастерку, отправился на склад, позвякивая медалями. Витька, увидев его, обрадовался, а может, вид сделал, что обрадовался, но Мезенин все за чистую монету принял. На одной улице все-таки росли, вместе в школу бегали. Отвалил ему Витька три буханки хлеба, насыпал пшена и дал две бутылки водки, а третью они тут же в складе выпили. В складе была печка. Витька нажарил на сковородке мясо, и они выпили. Вот и сказ весь. Чего тут? Мезенин снова наклонил голову, собрал на лбу морщины и опять поглядел на комод, где стояла гармошка. «Так чего ж ты ему эту сковородку на голову не надел?» Уже без прежнего накала и без прежней злости тихо спросил Сергей. «Надо ж было сковородку надеть на голову и из склада выпнуть. И не было бы сегодняшнего Бородулина. В помине бы не было». «Да я не знаю», — пожал плечами Мезенин. «У меня и зла к нему не горело. С фронта вернулся. Живой остался. Какое тут зло? Может, споем лучше, а? Гармошка вон запылилась без дела». Степан оглядывал мужиков, сидящих рядом с ним за столом, всматривался, впытывался в их лица и хотел уяснить для самого себя, как же так получилось, как произошло, что Ленечки и Бородулины, благополучно выжив, не потеряв ни одного волоска со своих голов, незаметно подпихнули мужиков под себя, а те не взъярились, не дали отпора. Неужели, вернувшись с войны, они по-детски уверились, что все зло, какое было на земле, вырвали с корнем и развеяли по ветру? Степан так их хорошо знал еще с детства. Но сейчас неожиданно для самого себя открывал заново. А ведь никто из этих троих сидящих здесь и из тех, кто уже умер, никто из них не ходил и не драл за самих себя глотку. Они спокойно, без шума трудились, работали на пилораме и в лесу, шоферили, летом колотились с сенокосами, чтобы продержать, несмотря ни на какие запреты, коровенку, кормили и учили ребятишек, и у Степана, в отличие от Сергея, не поворачивался язык в чем-то их обвинить. Они жили так, как считали нужным, сообразуясь со своей совестью, но, тем не менее, не обвиняя их, Степан думал и о другом. Кому-то очень выгодно было, чтобы эти мужики тихо и безропотно несли свой хомут, в то время как другие набивали свои мешки и столбили за собой теплые места. Зло плодится и ползет там, где ему не дают отпор. Это было главное, до чего додумался Степан, сидя за столом. А всепрощение Александра, как и безропотность старших мужиков, этому злу только на пользу. Оно растет на них, как плесень на бревнах. Но горький упрек, если его до конца понять, тоже урок. И Степан, кажется, понял. Все, мужики! Мизенин вскинул вверх худенькие руки, словно просил пощады. Наговорился и наслушался на год вперед. Как хотите, а я гармошку возьму. До того по голубушке наскучал, аж в пальцах колет. Мизенин накидушкой протер лады гармошки, развернул пооблекшие мехи, пробуя ее на голос, выдал мелодию, прислушался и, подмигнув Кузеванову, запел тонким, высоким голосом, приплясывая на широких половицах. «Хорошо тому живется, у кого одна нога, деревяшка жрать не просит, и портяночка одна». Кузеванов встряхнул головой и в такт стал пристукивать по полу деревяшкой. Даже у Сергея при звуках гармошки и тонкого голоска Мизенина потеплели глаза. Ненашев разжал кулаки, улыбнулся на этот раз сам по-настоящему, что делал очень редко. Степан случайно поднял глаза вверх и увидел на стене старый, неизвестно с каких пор сохранившийся репродуктор, черный вогнутый круг с пообитой на краях краской. Репродуктор молчал, но в этом молчании чудилось что-то настороженное. Репродуктор словно бы для того и уцелел, чтобы напоминать, что в своем малом железном нутре он пока лишь приберегает грозное известие. Степан завороженно смотрел на черный круг и все ждал чего-то. И оставалось-то совсем немного, каких-то 10-15 метров. Сквозь зелень веток хорошо была видна синяя лодка с дистанционным управлением. Двое мужиков торопливо выбирали сеть, которая от берега до берега пересекала протоку. Работу свои мужики уже заканчивали. Степан заторопился, зацепился веслом за ветки затопленного куста, куст качнулся, вода булькнула. Мужики махом передернули сеть в лодку и насторожились. Скрываться дальше не было смысла, все равно увидят. Степан сильными грибками вывел казанку в протоку. Один мужик, завидев его, согнулся и прыгнул за руль. Взревел мотор. «Стой! Куда там?» На крутом развороте лодка зацепила носом казанку, отбросила ее обратно к кустам и пошла, надсадно подвывая вверх по протоке. От внезапного толчка Степан едва не свалился в воду. Толком разглядеть мужиком не успел, но в одной согнутой напряженной спине было что-то знакомое. Кинулся к моторам, как на грех долго не мог завести. Слава богу, наконец-то вихри протяжно взревели, и казанка, набирая ход, понеслась вдогон. Протока оглушилась ревом. Крутые волны захлестывали и раскачивали зеленые затопленные кусты, испуганные синички вспархивали с них и с тонким писком отлетали в сторону. Моторы набирали обороты и выли на последнем пределе. Лодка уверенно уходила. Степан, вглядываясь вперед на воду, чтобы не налететь случайно на какую-нибудь корягу, ругал свое начальство. Вихри ему дали не новые, бывшие в употреблении, да он еще за месяц сплошной гонки потрепал их изрядно, а катер неизвестно, когда прибудет. Вот и попробуй, повоюй тут. Вспомнил своего начальника инспекции, обрюзшего 50-летнего толстяка с красными отвисающими щеками и с приглушенным голосом, которым он наставлял Степана. «Товарищ Берестов, попрошу уяснить с первого дня работы. Вы на самом горячем участке борьбы за природу». Степан таких слов всегда боялся и с первого же дня стал относиться к начальнику настороженно. А сейчас, видя, как все дальше уходит лодка, подумал: посадить бы тебя самого в казанку и заставить гоняться за браконьерами. Лодка вильнула вправо в один из рукавов протоки и скрылась за зелеными ветками, только непрерывающийся гул указывал теперь ее движение. Вчера вечером он пытался через этот рукав выбраться на затопленный луг, а через луг на веслах на опь. Но вода в последние дни стала спадать, и устье рукава, забитое старыми гнилыми деревьями, обмелело. Воды было сантиметров 15, не больше. Сходу, с лету, мужики не разглядят отмели, врежутся. Да и черт с ними, пусть башки порасшибают. Так он подумал, заворачивая казанку в рукав, а сам надсадно заорал: «Стой, отмель!» Гул не ослабевал. Степан вытащил пистолет и два раза выпалил в воздух. Лодка мелькнула в изгибе между ветел и исчезла. Гул зазвенел еще выше и надсадней. И оборвался. Глухой удар, хлюп, злые голоса и через несколько минут торопливые булькающие звуки. Мужики, догадался Степан, лодку бросили и убегали по отмели. Еще один изгиб. Степан заглушил моторы, и казанка, понемногу теряя ход, медленно пошла к отмели. Лодка на полном ходу, залетев на мель, перевалилась на бок, щиток разлетелся вдребезги. Над водой торчал влажный покореженный винт мотора. Через борт черным мокрым комком свисала сеть с запутанными в нее лещами и щуками. На воде расплывалось фиолетовое, блестящее на солнце пятно бензина. Сунув пистолет за пояс, Степан поддернул бродни и вылез. Днище и правый борт лодки были покорежены, но пробоин вроде не было. Забросив обратно сеть, поднатужившись, едва-едва вытолкал лодку на глубокую воду, прицепил к своей казанке, обшарил ближние кусты, думал хоть какие-то следы найти, ничего не было. Забока широкая, попробуй догадайся, в какую сторону мужики дунули. На буксире поволок лодку через протоку обратно. Время от времени оборачивался, разглядывал, пытаясь припомнить, есть ли у кого в округе такая машина. Нет, не было. Значит, попались городские гастролеры. Но почему же одна спина показалась тогда знакомой? Да и дунули они довольно быстро. Обычно городские так легко не сдавались. Это он уже знал по опыту. Хватались за весла, а то и за ружье. А черт с ними, передаст в милицию, там разберутся, чье имущество. Подожди, а номер? Подтянул лодку, номера на бортах не было, замаскировали. Ничего, найдут. Но долго искать и даже звонить в милицию не пришлось, все выяснилось просто и быстро. Дома, когда уже понес сеть в сарайку, неожиданно разглядел, что верхняя тетива сделана из капронового рубчатого шнура, не витого, а именно рубчатого, как резьба на болту закручена. Где-то он такую тетиву уже видел, и недавно. Перерыл в сарайке большущую кучу своих трофеев и нашел. Точно такая же тетива была на сетях, которые он отобрал у Грини Важенина. А к Грине сети могли попасть только через Бородулина. В этом, хотя и не было пока у него твердых доказательств, Степан уверился сразу. Сидел на ворохе спутанных, воняющих рыбой сетей, курил и обстоятельно раздумывал, складывая, как кирпичики, факты, какие он а теперь знал о Бородулине. Мужиков сетями снабжает в Малинной он, больше некому, они платят рыбой. Рыбу через своего племянника Бородулин отправляет в город, а взамен имеет, опять же, через племянника любое барахло, которым и прикармливает в деревне нужных ему людей. То, что прямых доказательств нет, Степана не беспокоило. Придет время, он их и добудет. Беспокоило другое, самое главное. Он до сих пор не понимал, что Бородулин за человек. Почти всех, кто жил рядом, Степан понимал. Понимал Александра, Серегу, даже Гриню Важенина. А Бородулина нет. Жил тот зашторенным, закрытым для других людей. И еще хотелось уяснить, каким образом давит Бородулин на жизнь в Малинной, частенько поворачивая ее так, как ему хочется. В том, что он ее поворачивает, Степан тоже не сомневался. Знал об этом Александр, но тот молчал. Надо додумываться и докапываться самому. Не торопясь, не подстегивая событий, Степан ждал разгадки. Уверен был, что она придет, тогда он поймет малиновскую жизнь до самого донышка, тогда не останется в ней для него ни одного темного пятнышка. Тогда... А Бородулин оказался легким на помине, и не один, а вместе с директором леспромхоза. Директор был приезжий, совсем молодой, моложе Степана, но уже крепко и основательно замотанный. Фамилия его звучала для этих мест странно и необычно — Отцов, а малиновцы, острые на язык, сразу же ее переиначили — Тятя. Маленького росточка, с тонким голосом, худенький и подпрыгивающий при ходьбе, Тятя, когда начинал кричать и сторожиться, походил на взъерошенного воробья. Шумел он много, но толку в леспромхозе от его шума было мало. Зато жена его распоряжалась в конторе и в магазине, как у себя дома. Степан услышал их голоса и вышел из сарайки, увидел гостей и сразу уверился. Бородулин пожаловал за лодкой. Но если так, то зачем же здесь Отцов? Для авторитета? И лишь этот вопрос, оставшийся пока без ответа, не позволял Степану показать гостям на калитку. «Сосед, тут дело такое!» — Бородулин сразу взял быка за рога. «Племянник мой с гостем, ну, лодку бросили. Ты бы ее вернул по-тихому». «Не верну, и не надейся», — сразу отрезал Степан. «Степан Васильевич...» Тятя сморщился и дернул плечиками, словно его морозило. — Верните, пожалуйста. Сами понимаете, нечаянно вышло. Больше не повторится, а я иметь буду в виду. — Не занимайся, сосед, ерундой. — Значит, Бородулин имеет какую-то непонятную власть над тятей. Тот морщится, дергается, а поделать ничего не может. Не может сбросить с себя этой власти. Дела. Ни слова не говоря, Степан зашел в сарайку, прихватил сети и гринины, и те, что забрал сегодня в лодке, вынес и бросил под ноги Бородулину, прямо на мягкие комнатные тапочки. Бородулин отпихнул сети ногой и отошел назад. «Узнал?» — напрямую спросил Степан. Ответа не дождался, и тогда спросил у тяти: «Не знаете, кто нам эту продукцию поставляет?» «Никто ничего не знает, черт возьми. У всех глаза и уши золотом завешаны. Лодку не отдам, пусть милиция разбирается. А вам, товарищ директор, я бы посоветовал не за Бородулина хлопотать, а лучше в гости к Мизенину сходить, да посмотреть, как он живет. Хоть бы горбыля выписали на дрова. Мужик ездит вон на лодке, топляк собирает. Фронтовик. Не за тех просите?» Тятя из-под лобья глянул на Степана, неожиданно развернулся и пошел со двора прочь. Бородулин спокойно обернулся, посмотрел ему вслед, покивал головой, сам же с места не сдвинулся. Стоял над кучей сетей, брошенных на землю, переводил взгляд со своих тапочек на Степана и всем своим видом показывал, что он ждет ответа. И Степан ответил: «Лодку не отдам». «А жалко, сосед, жалко. Могли бы договориться. Смотри, мы с тобой всей деревней могли бы командовать. Неужели командовать не хочется?» «А как это — командовать? Научи меня, бестолкового. Да дело-то простое. Приглядись к человеку хорошенько, раскуси его. И если голова на плечах, командовать будешь. Слушай, ты знаешь, что одному человеку про тебя все известно? Даже известно, что ты думаешь. Саня-то? Нисколько не удивился Бородулин. А мне от его знания ни жарко, ни холодно. Знает, да никому не скажет. Так-то. Бородулин попинал сеть и покивал головой, видно, соглашаясь с какими-то своими мыслями, и ушел, оставив после себя тревожное сосущее чувство. Лиза увидела гостей из окна, створки которого были настежь распахнуты, услышала весь разговор, и едва только за Бородулиным закрылась калитка, как она выскочила на крыльцо. Дробно пересчитала каблуками ступеньки и ухватила Степана обеими руками за отвороты штормовки. Лицо ее было совсем рядом. Испуганные глаза, дрожащие губы, две золотистые волосинки на красной от волнения щеке. Родное и тревожное. «Верни!» — срывающимся шепотом сказала Лиза. «Прошу тебя, верни! Отдай лодку!» «Боюсь!» Степан чувствовал, как дрожат ее руки, как сама она трепещет, словно листок под ветром, и не мог найти успокаивающих слов, только молча погладил ее ладонью по волосам. Лиза ткнулась лицом ему в грудь и продолжала глухой скороговоркой упрашивать. — Отдай, Степа, отдай, не связывайся. Ну куда мы еще побежим, когда тебя вышибут? Ты что, не видишь? Это же черт, а не человек. У него везде рука дотянется. Степа! Мягкие распущенные волосы упруго прогибались под тяжелой шершавой ладонью и тут же выпрямлялись, снова буйно вырываясь на волю. Их жесткая упругость, их запах давным-давно стали для Степана родными. Все Лизино живьем приросло к его плоти накрепко, и поэтому любая попытка отделить что-либо от себя, приживленное, как кусок кожи, сразу же рождала нестерпимую боль. Лиза плакала, не отрывая лица от груди Степана, и рубашка была мокрой. А он гладил ладонью ее волосы, цепляющиеся за бугорки мозолей, и молчал, сдерживая себя из последних сил, потому что было желание махнуть рукой, плюнуть и пообещать Лизе, что связываться с Бородулиным он не станет и лодку вернет сегодня же. Но одно дело пообещать, совсем иное — выполнить обещание. Лиза внезапно на полуслове осеклась, подняла заплаканное лицо, глянула снизу вверх и обреченно вздохнула. Слабым, бессильным движением поправила верхнюю пуговицу, сильно прижмурилась, выдавив на ресницах слезы. А когда снова открыла глаза, оказалось, что они у нее потухли и стали холодными. «Лиза», — выдохнул Степан. Она медленно повела головой из стороны в сторону, заранее не согласная со всем, чтобы он сейчас не сказал, и медленно побрела к крыльцу, едва передвигая ноги, как больная. «Лиза!» — она даже не обернулась. Вода тихо плескалась в пологий берег Незнамовки. Стайка шустрых мальков суетилась возле намокшей, покачивающейся гнилушки, готовая в любую секунду пугливо метнуться и уйти в глубину. Степан, он даже не заметил, как оказался на берегу, наблюдал за мальками, вспоминая, что в детстве была у малиновских ребятишек такая забава. Брали палку потолще и поувесистей, либо весло, и со всего маху хлестали в борт лодки. Мальки со страху выпрыскивали из воды, и по ней прокатывались мгновенные блестки. Туда, где их напугали, мальки долго не возвращались. Молодая трава на берегу нежно холодила. Степан ощущал ее под ладонями, смотрел на закат, который постепенно, незаметно для глаза, перекрашивал воду Незнамовки, и ему хотелось замереть. Забыть обо всем, полностью отдаться во власть вечернего покоя и плыть посреди него, теряя ощущение времени. Но это было невозможно. Реальная жизнь, наступая на него, не давала даже минутной передышки.